Глава третья. Правая нога ада. После вечера, проведенного в аду, я не могла спать и есть. Я постоянно вспоминала о нем. Когда я закрывала глаза, мне виделся только ад. В ушах стояли стоны проклятых. Я вновь и вновь переживала все, что видела в аду. Вечерами я бывала в аду, а днем пыталась найти нужные слова, чтобы донести до мира эту страшную истину. Иисус вновь явился мне и сказал: «Дитя мое, сегодня вечером мы пойдем в правую ногу ада. Не бойся, я люблю тебя, и я с тобой». Лицо Господа было печально, а глаза излучали нежность и глубокую любовь. Люди в аду потеряны навек, но я видела, что Он все равно любит их, и что так будет всегда. «Дитя мое», — сказал Он, — «Бог Отец дал всем нам свободную волю выбора — служить Ему или сатане. Видишь ли, Бог не создавал ада для своего народа. Сатана обманывает многих, побуждая следовать за ним, но ад создан для сатаны и его бесов. Я и отец не хотим, чтобы кто погиб». По щекам Иисуса потекли слезы сострадания. Иисус продолжал: «Помни мои слова, когда я буду показывать тебе ад. У меня вся сила на небе, как и на земле. Временами тебе будет казаться, что я оставил тебя, но это не так. Кроме того, временами бесовские силы и погибшие души будут видеть нас, а иногда нет. Где бы мы ни были, оставайся спокойной и без страха следуй за мной». Мы пошли вместе. Я со слезами следовала за ним. Я плакала уже много дней и не могла избавиться от постоянно стоявших перед глазами картинок ада, но слезы были внутри меня, скорбел мой дух. Мы подошли к правой стороне ада. Впереди я увидела сухую и выжженную тропинку. Отовсюду, в наполненной какой-то грязью атмосфере, раздавались вопли, чувствовалось зловоние смерти. Запах был настолько отвратительным, что меня чуть не вырвало. Нас окружала тьма, и свет исходил только от Христа и от горящих ям, заполнявших все пространство вокруг. Вокруг нас сновали какие-то бесы, рычали на нас, когда мы проходили мимо. Бесовские духи разных размеров и форм разговаривали друг с другом. Перед нами большой бес отдавал приказания малым. Мы остановились, чтобы послушать, и Иисус сказал: «Есть еще невидимая армия злых сил, которую мы не видим, злые духи тьмы». «Идите», — сказал большой бес малым, — «делайте все зло, какое только можете. Разрушайте семьи, соблазняйте слабых христиан, направляйте на путь лжи, кого только можете. По возвращении получите награду. Помните, остерегайтесь тех, кто действительно принял Иисуса Спасителем. У них есть сила изгонять вас. Идите по всей земле. У меня много других дел и много других прислужников. Помните, мы — слуги князя тьмы, господствующего в воздухе». При этих словах бесовские формы начали растворяться в воздухе и исходить из ада. Двери правой части ада раскрылись и сразу после их вылета быстро закрылись. При этом кто-то с шумом пронесся по трубе, по которой мы вошли в ад. Попытаюсь описать этих бесовских существ. Отдававший приказания показался мне очень большим, размером со взрослого гризли, коричневым, с головой, как у летучей мыши, и с глазами, глубоко запавшими в волосатом лице. Волосатые руки не спадали вдоль тела, а изо рта торчали клыки. Другой походил на обезьяну с очень длинными руками и был весь покрыт волосами. У него было крошечное лицо с выдававшимся носом. Глаз я у него не видела. Третий был большеголовым, с большими ушами и длинным хвостом. А рядом с ним находился еще один размером с лошадь и с гладкой кожей. От вида этих бесов и злых духов и исходившего от них отвратительного запаха у меня свело желудок. Повсюду нас окружали демоны и бесы. Самые большие из них, как я узнала от Господа, получали приказы непосредственно от сатаны. Мы с Иисусом пошли по тропинке и оказались возле еще одной ямы. Отовсюду слышались крики боли и неописуемой печали. «Господь, что же будет дальше?» — подумала я. Мы прошли мимо каких-то дьявольских существ, которые как будто бы не заметили нас, и остановились у ямы с огнем и серой внутри. В ней находился крупный мужчина. Я услышала, как он проповедует Евангелие, и с удивлением посмотрела на Иисуса, ожидая ответа, ибо он всегда знал мои мысли. Он сказал: «На земле этот человек был проповедником Евангелия. Одно время он говорил истину и служил мне. Я недоумевала, как же этот человек попал в ад? Он был высокого роста, его скелет был грязного серого цвета, как надгробная плита. На нем еще оставалась какая-то одежда. Я удивилась, почему огонь не пожрал эти рваные лохмотья. С него свисала горевшая плоть, и череп был объят огнем. От него исходил ужасный запах. Человек вытянул вперед руки, как будто держал в них книгу, и начал читать Писание из воображаемой книги. Я еще раз вспомнила слова Иисуса: «В аду работают все органы чувств. Они здесь даже обостряются». Человек читал Писание стих за стихом, и я подумала, что это хорошо. С любовью в голосе Иисус сказал человеку: «Умолкни, перестань». Тот сразу же прекратил чтение и медленно повернулся в сторону Иисуса. Внутри скелета я увидела его душу. Он сказал Господу: «Господь, теперь я буду проповедовать истину всем. Теперь, Господь, я готов идти и рассказывать людям об этом месте. Я знаю, что на земле я не верил в существование ада и в Твое возвращение. Этого хотели слышать от меня люди, и я искажал истину членам моей церкви. Я не любил людей другой расы или другого цвета кожи, и из-за меня многие отпали от Тебя. У меня были собственные взгляды на небо, на добро и зло. Я знаю, что сбил многих с истинного пути, побудил многих усомниться в Твоем святом слове, брал деньги у бедных. Но, Господь, выведи меня отсюда, и я буду творить добро. Я никогда не буду брать деньги у церкви, я уже раскаялся. Я буду любить людей любой расы и любого цвета кожи». Иисус ответил: «Ты не только искажал и извращал святое слово Божье, ты также лгал, что не знаешь истины. Жизненные удовольствия значили для тебя больше, чем истина. Я сам приходил к тебе и пытался обратить тебя, но ты не слушал. Ты шел своим путем, и твоим господином было зло. Ты знал истину, но не хотел покаяться и вернуться ко мне. Я был рядом все время, я ждал тебя. Я хотел, чтобы ты покаялся, но ты этого не сделал. Теперь же суд уже состоялся». На лице Иисуса читалась жалость. Я понимала, что если бы человек ответил на призыв Спасителя, его бы сейчас здесь не было. Иисус снова заговорил с отступником: «Ты должен был доносить истину. Тогда бы ты смог обратить многих к праведности в Слове Божьем, которое говорит, что все неверующие заслуживают участи в озере огненном и серном. Ты знал путь креста, ты знал путь праведности, ты мог доносить истину, но сатана наполнил твое сердце ложью, и ты впал в грех. Тебе надо было покаяться искренне, а не наполовину. Мое слово истина, оно не лжет. Теперь уже слишком поздно, слишком поздно». При этих словах человек показал Иисусу кулак и проклял его. Охваченные глубокой печалью, мы с Иисусом пошли к следующей яме. Проповедник-отступник продолжал изрыгать проклятия и ругательства. Когда мы проходили мимо огненных ям, из них к Иисусу простирались руки погибших душ и слышались мольбы о пощаде. Их костлявые руки были грязно-черными от огня, и на них не оставалось никакой живой плоти или крови, только смерть. Я скорбела: «О, люди на земле, покайтесь, иначе попадете сюда. Остановитесь, пока не поздно». Мы подошли к другой яме. Я испытывала ко всем ним такую жалость и такую печаль, что почувствовала физическую слабость и с трудом могла стоять на ногах. Я разрыдалась. «Мне очень больно», — сказала я Иисусу. Из ямы к Иисусу обратился женский голос. Она стояла в огне, и все ее тело покрывали языки пламени. Ее кости были покрыты червями и мертвой плотью. Вокруг нее полыхал огонь, и она подняла руки к Иисусу с мольбой: «Выведи меня отсюда! Я отдам тебе все свое сердце! Я всем буду рассказывать о твоем прощении! Я буду свидетельствовать о тебе! Прошу тебя, выведи меня отсюда!» Иисус ответил: «Мое слово истинно, и оно говорит, что все должны покаяться и отойти от грехов, попросить меня войти в их жизнь, если они хотят избежать этого места. Прощение грехов приходит через мою кровь. Я верен и справедлив. Я прощаю всех, кто приходит ко мне. Я не изгоняю их вон». Он посмотрел на женщину и сказал: «Если бы ты слушала меня, пришла ко мне и покаялась, я бы простил тебя». Женщина спросила: «Господь, можно ли выйти отсюда?» Иисус заговорил очень мягким голосом: «Женщина, у тебя было много возможностей покаяться, но твое сердце окаменело, и ты не делала этого. А мое слово, как ты знаешь, говорит, что место блудниц в озере огненном». Иисус повернулся ко мне и сказал: «У этой женщины были греховные отношения со многими мужчинами, и она разрушила много семей. И, несмотря на все это, я продолжал любить ее. Я пришел к ней не с осуждением, но с предложением спасения. Я посылал к ней многих своих служителей, чтобы она покаялась в своих греховных делах, но она не делала этого. Когда она была еще молодой, я призвал ее, но она продолжала делать зло. Она совершила множество грехов, но я все равно бы простил ее, если бы она пришла ко мне. В нее вошел сатана, и она все больше ожесточалась и не желала прощать других людей. Она ходила в церковь просто в поисках мужчин. Она искала и соблазняла их. Если бы только она пришла ко мне, ее грехи были бы омыты моей кровью. Какая-то ее часть стремилась служить мне. Но человек не может служить одновременно Богу и сатане. Все должны сделать выбор, кому они будут служить». «Господь!» — воскликнула я. «Дай мне силы идти дальше». Видя ужасы ада, я вся дрожала с головы до ног. Иисус ответил: «Умолкни, перестань». «Помоги мне, Господь!» — воскликнула я. «Сатана не хочет, чтобы мы знали правду об аде. В самых кошмарных снах я не могла бы представить себе, какой он на самом деле. Дорогой Иисус, когда это кончится?» «Дитя мое», — ответил Иисус, — «только Отец знает, когда наступит конец». Затем он вновь заговорил со мной: «Умолкни, перестань». На меня сошла великая сила. Мы с Иисусом продолжали идти мимо ям. Мне хотелось вытащить всех из огня и бросить их к ногам Иисуса. В душе я все время плакала. Я подумала, что мои дети ни за что не должны попасть сюда. Наконец Иисус повернулся ко мне и тихо произнес: «Дитя мое, сейчас мы пойдем к тебе домой, а завтра вечером вернемся в эту часть ада». Дома я продолжала плакать. Весь день я вспоминала ужасы ада и страдания находившихся там людей. Всем, кого я встречала, я рассказывала об этом. Я говорила людям, что страдания в аду невозможно себе представить. «Слушатели, пожалуйста, прошу вас, покайтесь в своих грехах. Призовите Иисуса и попросите Его спасти вас. Призовите Его сегодня, не ждите завтрашнего дня. Завтрашнего дня может не быть. Время проходит очень быстро. Встаньте на колени и очиститесь от грехов. Будьте добры друг к другу. Ради Иисуса будьте доброжелательными и прощайте друг друга. Если вы сердитесь на кого-то, простите его. Никакой гнев не стоит того, чтобы из-за него идти в ад. Прощайте, как прощает нам Христос наши грехи. Если у нас кающееся сердце, Иисус будет с нами и омоет нас от всякого греха. Любите своих детей и своих ближних, как самих себя. Господь церкви сказал: покайтесь и спасетесь».